Глава 6. Тетя Вера. Когда я шел по родной деревне, по этой неровной, поросшей травой дороге, вдоль которой стояли, а местами и лежали электропроводные столбы, со свисавшими на них ошметками голых алюминиевых проводов, то с трудом узнавал родные места. С правой, левой стороны виднелось одно и то же – заброшенные избы с заколоченными досками окнами. Дома различались между собой разве что состоянием. Одни поприличнее сохранились, другие полуразрушенные, третьи с поваленными стенами и крышами. Все это окружали сгнившие заборы, за которыми находились объятые бурьяном и деревьями огороды. Но главное тяжелое для меня – всюду царила пустота, полное отсутствие людей. Видимо, те жители, которые еще остались в деревне, предпочитали проводить время на своем участке, а не гулять по заросшим улицам. Прошло всего-то 10 лет, и то с округлением, как я уехал отсюда, а так деревня изменилась. Все превратилось в труху и разруху. По дороге не скачут больше лошади, запряженные в повозки и подгоняемые нагайками своих наездников. Не слышно веселых мелодий гармошек, пения старушек, тракторов с полей. Подвыпивших с утра мужичков и их перебранок с женами. Не бегает по округе детвора. Нет ни велосипедов, ни мопедов с мотоциклами, ни обычных прохожих. Нет заливистого лая собак, которые раньше шумели в деревне днями и ночами. Зато вместо них из леса теперь стали подвывать волки. Правда, только когда темно, так сказала бабушка. Конечно, весь этот вид напустил на меня очень меланхоличное настроение. Когда обошел всю деревушку вдоль и поперек, обнаружил еще 4 жилых двора, не считая бабушкиного. Возле одного из них я увидел припаркованную у ворот машину, Ниву, а из дома доносился звук топливного генератора. Это, наверное, они возят бабушку за пенсией и привозят продукты, догадался я. Позже, достаточно нагулявшись, решил зайти к бабе Вере, той самой, которая написала мне письмо и попросила приехать сюда. Поднялся на крыльцо, постучал к ней в дверь, и она открыла. Возникло такое впечатление, что меня здесь ждали. Встретила односельчанка меня с радостью, улыбкой и самым теплым гостеприимством, а главное, с той искренностью, о которой я в столице давно позабыл. Эта пожилая женщина никогда не считала себя старой и обижалась, если ее звали бабушкой, а не тетей. Поэтому дальше продолжу называть ее именно так. Она являлась противоположностью моей старушке по внешности. Тетя Вера – человек весьма плотного телосложения, немного выше моих 178 сантиметров ростом. Сколько составляет ее вес в килограммах, я угадывать не берусь. Про подобных на Руси говорили. Такая баба в горящую избу войдет и коня на скаку остановит. Хотя она была примерно ровесницей бабушки, где-то явно за 70 лет. Настоящий возраст своей бабушки я никогда не знал. Она всегда говорила, что и сама этого давно не помнит. На лице ее почти не проступали морщины. Волосы у нее наверняка давно посидели, но она всегда подкрашивала их в каштановый цвет. Тетя Вера впустила меня в дом. Мы присели с ней за плотно сбитый дубовый стол. Изба эта почти такая же, как и наша. У нас в деревне все дома по общему строению одинаковые, снаружи и внутри. Разница небольшая. Такой же метраж, окна, печь, количество комнат и их расположение. Отличие составляло лишь мебель и ее обстановка. Здесь не сушились на стенах всякие травы, из-за чего отсутствовал характерный резкий запах. Вместо них висели различные рукодельные коврики. Сама, наверное, вязала. Выжженные на досочках картинки. Еще мне показалось, что в ее хате гораздо светлее, чем в бабушкиной. Может, из-за обилия белого цвета. За чаепитием я честно все рассказал тете Вере о себе. Даже о том, в каком браке состою и, конечно, о событиях минувшей ночи. Как ни странно, она этому ничуть не удивилась. «Я могу поговорить с тобой о странных вещах, чтобы ты правильно меня понял и не принял за дуру». «Ну, разумеется, тетя Вер». «Тогда что могу сказать?» — начала она говорить шепотом. «В нашей деревне всегда в неупокоенных мертвецов верили. Может, и вправду ходит. Бабки, что по соседству еще остались, тоже говорят. Видели они деда Петю». «Вы всерьез думаете, что такое возможно?» — с улыбкой поинтересовался я. «Не думаю, а знаю», — подняла она указательный палец левой руки к потолку. «Так что будь поосторожнее. Тебя-то он не тронет». «Почему? По преданиям упыри, наоборот, предпочитают изводить своих родственников или близких друзей». Загадочно протянула женщина, ближе подсаживаясь ко мне. «Не забывай, Саш, что род у тебя особый. Ведь...» «По твоей линии страшные колдуны велись еще со времен грозного царя. Это всем в деревне известно», — провела она воображаемый круг по столу. «Разве не помнишь, как 10 лет тому назад дед твой помирал тяжело? Все руки к тебе тянул, а старухи тебя по очереди караулили, отгоняли от него. Это неспроста. Колдун перед смертью силу должен передать. или страшной кончина его будет. Он не передал, вот и умирал в мучениях. Что только не делали, и потолок прорубали над ним, и соль сыпали, и тазик ставили под кровать. Все одно, 3 дня мучился. Видать, сам черт его изводил. «Вы хотите меня напугать?» — с иронией спросил я. «Нет, я говорю как есть, как знаю. А ты лучше послухай меня. Тебя он не тронет. А вот жену твою может попробовать извести. Энто и бабушки твоей касается. Тебе она зла ни в жизни сотворит, даже если и захочет. А вот Алисе твоей еще как может. Держи ухо востро». «Хм, может, нам просто уехать обратно в Москву, вот и все?» «От нечистой силы не убежишь», — покачала тетя Вера головой. «Конечно, отец тебя тогда забрал, и все вроде хорошо закончилось». «Допустим», — предположил я. «Что плохого в том, если бы дед мне и вправду силу особую передал? Сейчас на подобных делах большие деньги делают, в том числе и те, у кого и способностей никаких нет. Просто люди у нас доверчивые, идут к разным магам и гадалкам за утешением, и платят при этом им немало. А раз уж сила настоящая есть, можно и миллионы на этом поднимать». «Хах!» — усмехнулась собеседница. «Это вы сейчас, пока молодые, так думаете. А в старину колдовства боялись. Ведь если колдун в деревне, кому он вредить должен?» «Правильно, местным. Это и падеж скота, и засухи, и неурожай, болезни разные, даже смерти людские. Поэтому люди всегда с теми, кого подозревали в связях с нечистым, жестоко расправлялись». «Пусть так», — снова согласился я. «Почему тогда деда моего не трогали? Ведь вся деревня говорила, что он колдун. Чуть ли не самим дьяволом водку в день Ивана Купала попивает». «Очень просто. Боялись его больше, чем самого черта. Прости, Господи», — перекрестилась женщина. «Сильным он был колдуном. Очень сильным. Родовым. А отец твой почему-то не стал продолжателем его дела и тебе не позволил. Вот связь и оборвалась. Когда старик умер, вся деревня страшилась, что он упырем станет. Собрались мужики и...» На этом месте она прервала рассказ. «Продолжайте, ничего страшного. Мне стало интересно дослушать до конца деревенскую байку». «Решили они разрыть могилу и, как полагается в таких случаях, кол осиновый в сердце убить. Только одно скажу. Когда первую ночь мужики наши на кладбище пошли, так вернулись такими напуганными, что слова с них вытянуть не могли. Мы все боялись, что они заикими на всю жизнь останутся». «Чего же их так напугало?» — долил себе в кружку кипятка. Очень уж вкусным оказался напиток из самовара тёть Веры. Первый раз подобный отвар пил. «Тогда ночь тихая стояла, даже ветер не дул. Мужчины, их 5 собралось. Понятное дело, для храбрости самогону выпили и пошли с нужными инструментами на погост. Только они в холм могильный лопату воткнули, как молния в ближайшее дерево ни с того ни с сего резко ударит». Стукнула хозяйка кулаком по столу, едва не перевернув кружки. «Да так сильно, что дерево вдоль пополам раскололось, и сразу ветер сильный поднялся, чуть с ног не сбивает. После этого могила деда твоего затрещала и слабым синим светом из щелей начала светиться. Потом, с непонятным шумом, медленно из-под земли стал гроб наружу выезжать, будто толкали его оттуда, снизу вверх. Только он полностью вышел из-под могильной земли, тут же изнутри начал покойник сильно биться, крышку пытаясь открыть, она же гвоздями заколочена. Ждать, когда гроб откроется, ясное дело, никто не стал. Все мужики, руки у ноги и до деревни бегом, крестясь без оглядки». «Больше на кладбище никто не ходил?» — предположил я. «Ночью нет», — тихо ответила старушка. «Днем всем селом пошли, вырыли его, а он там лежит, в гробу, як живой, аж пот на лбу выступал. Кол вогнали, здоровый такой», — показала она руками его размер, получилось 1.5 метра. «И покойник завопил, да так громко, жуть, до сих пор, как вспомню, дрожь по спине идет. После еще одной смерти дедушки твоего, тогда уже окончательной, мы решили порядку ради его еще и сжечь. А прах потом обратно в гроб сложили. Так и зарыли». «Почему нельзя сразу днем пойти?» — спросил я. «Зачем именно ночью на кладбище переться? Что за голливудские предрассудки?» «Стеснялись просто. Главное, все упыри верили, но, признаться, боялись. Потом и не все их, мужиков наших, понять бы смогли. На кладбище-то на энтом сколько деревень соседних хоронило раньше. Днем кто-то из живых добывал там. Из-за этого и пошли ночью на свою беду». Тетя Вера закончила рассказ. Мы сидели молча, подыскивая нужные слова. За окном резко подул сильный ветер, бросив песчанки пыли нам в окно, словно просился войти. От этого мне сразу захотелось прервать неловкую паузу в разговоре. «Скажите, тетя Вер, а зачем вы мне это все рассказываете?» «Чтобы ты знал, Саш, чего тебе следует ожидать». Она ответила так быстро и четко, что я подумал, именно этого вопроса и ждала. «Если правда, этой ночью ко мне мертвец заявится. Что делать?» Как можно натуральнее, будто и правда во все поверил, спросил я. «Бабушку звать. Она знает на него управу. Захочет, поможет. Вообще, осталось тебе наследство от деда. Вот только где его твоя старуха прячет, не знаю». «И что он оставил?» — удивился я. «Книгу. Самую что ни на есть колдовскую. Старинную. Ей лет 400, а то и все 500. От отца к сыну передавалась. Не знаю, Саш, что в книге энтой, но страшная сила там таится. Это к гадалке не ходи. Попробуй сыскать ее. Тогда тебе ни один мертвец не страшен. Больше скажу». Собеседница приблизилась ко мне и перешла на шепот. «Сам вызывать подобных деду Пете из того света сможешь». Я бы усмехнулся тогда от услышанного, но уж таким тоном это сказала тетя Вера, что веселиться желания не возникло никакого. Просто сменил тему так же, как сделал это прошедшим вечером с бабушкой. «Здесь же леса вокруг вас. Считай, дикие. Наверняка есть охотники, браконьеры. Не мешают?» «Бывает. Очень редко, но бывают. Выстрелы порой слышно, когда охотятся где-то поблизости, в основном ночью. Скажу тебе, это даже хорошо». «Чем?» «Волков отстреливают и отпугивают. Иной раз волки ночью, знаешь, як завоют». И она продемонстрировала. «У-у-у-у!» Сделала эта женщина так неожиданно и громко, что я вздрогнул и едва не уронил кружку с горячим отваром на себя, чем рассмешил хозяйку дома. «Бабушка твоя этих волков даже подкармливает. Ничего не боится старуха». Снова вернулась она к обсуждению моей семьи. Допив остатки теплой жидкости, я сказал. «Ладно, тетя Вер, засиделся я у вас. Пойду домой. Жена, наверное, давно проснулась. Не хочу ее наедине со своей бабушкой надолго оставлять. Особенно после ваших историй. Какими бы у нас ни отношения не сложились, в обиду давать ее я не намерен». «Бабушку попроси. Она к тебе так жену приворожит, что та на край света пешком за тобой пойдет». «Нет уж, я как-нибудь сам свои семейные дела разрешу. Все, пойду я. Правда, засиделся у вас». «Погоди, милок, минуту, я сейчас». С этими словами она ушла в другую комнату. Когда вернулась, в руке у нее находился сверток, который был вручен мне в руки. «Держи». «Что это?» — не понял я. «Обрез из ружа. Муж мой, царствие небесное, делал при жизни. Он же, кстати, с теми мужиками ночью деда твоего откапывать ходил. Здесь, главное, патроны самодельные. Дробь серебряная. Если дед Петя придет, ты его и угостишь из обеих дудок. Убить его это не убьет, но поранит и отпугнет точно. Вот тебе еще несколько патронов. Больше нету. Если найду сарай еще, тогда и зайдешь, возьмешь. Только бабушке своей не говори, что я тебе это дала. Ворчать начнет, еще проклянет». Обрез я, конечно, не взял. Сказал, что справлюсь сам. А уж если сильно понадобится, зайду к ней в другой раз и тогда возьму. Рассказывать о том, что я тогда подумал и почувствовал, пожалуй, не стоит. Просто поблагодарил хозяйку за гостеприимство и направился к своей избушке. По дороге все думал о сказанном тетей Верой, когда посоветовал обратиться к бабуле, чтобы та, якобы, приворожила ко мне мою же жену. Идея бредовая, но в голове моей засела прочно. А что, хорошо было бы так раз! И счастливая семейная жизнь. М-да. Все-таки я встретил одного прохожего. Знал его еще с детства, звали мужика. То ли, как и покойного ныне брата бабушки Петей, то ли Пашей, забыл. Он выгуливал собаку, здоровую такую овчарку. «Кто это здесь бродит?» — окрикнул он меня, натягивая собачий поводок. «Браконьер?» «Почти угадал, дядь Паш». Я подошел к нему почти вплотную и улыбнулся, сам думая, угадал с именем или нет. «Бог мой, Сашка, ты никак!» — расплылся он во взаимной улыбке. «Конечно, я рад вас видеть». Пожал ему руку, а затем последовал небольшой разговор. Все о том же, житейском. Дядя Паша был возрастом лет 60, прошел афганскую войну, за что имел в народе прозвище «Душман». Имел серьезную контузию, но, несмотря на некоторую проявляемую им порой агрессию, человеком оставался очень добрым. Не любил чужих, а к своим всегда со всей душой относился. Невысокий, седоволосый, покатый в плечах мужчина. Даже сейчас, в своем возрасте, смотрелся человеком могучим, боевым. «Ты в деревню случайно не из-за того вопроса вернулся, Шурик?» Между делом поинтересовался он. «Это какого?» «Ты меня знаешь», — начал он издалека. «Я боевой офицер. В бабские сказки не верю. Но у нас две собаки было. Второй мальчик, Абреком звали. Больше моей найды в два раза. Кавказская овчарка. Настоящий волкодав. С неделю назад ночью его кто-то попросту порвал на части. Аж голову из цепи вырвал. А крови вокруг почти не осталось. Понимаешь, к чему я?» «Не совсем», — признался я, хотя и догадался, куда он клонит. «Когда мне женушка байки про упыря начала травить, я ее на смех выставил. Но в ту ночь сам видел. Дед Петя твой это, тезка мой, покойный был. Шурик, я точно знаю. Значит, он Петр тоже. Ошибся все-таки я с именем». «Дядь Петь, и вы туда же!» — сплюнул я на землю. «Нет, Саша, я через многое прошел. Видел, как в Афгане духи зверствовали. Ничего не боялся никогда и думал, вряд ли чем можно меня на испуг взять. Но такого еще не видел. Мне правда страшно стало. И сейчас, ночью засыпать, я боюсь. Найда рядом, в комнате спит. На двор боязно ее оставлять после того, что с Абреком сотворили. Так она ночью как лаем зальется, у нас с женой сердце в пятки уходит. Я коммунист, в Бога никогда не верил, а неделю назад молиться стал. Я крест из рук, когда сплю, не вынимаю. Это не выдумки. Поверь. Тут, поверь, я не врут». «Мне об этом уже говорили. Сложно в такое поверить». Как можно серьезнее ответил я. «Шурик, бери жену и уезжай, куда глаза глядят. Мы люди старые, свое пожили. Уезжай, пока ночь не наступила. А когда луна выйдет, поздно будет. С ней упырь встанет. На охоту. Сам понимаешь, охота будет у него не на фазанчиков». «Спасибо за предупреждение. Свидимся еще. До свидания». Закончил я раздражающий меня разговор. Пожал дяде Пете руку на прощание и отправился домой. Бабьи слухи — это одно, но когда такой здоровый мужик об этом говорит. Хотя живет он здесь в окружении старух, самогон литрами хлещет, небось и мерещится всякая нечисть от того. С другой стороны, чересчур много свидетельств об упыре в деревне я собрал меньше, чем за сутки. Что если кто-то из тех же браконьеров решил сделать злую шутку? Насмотрели с разных ток-шоу или с другой целью? Стоит в этом разобраться, пришел я к выводу.